когда море бушует. Следуй за мной, когда тьма торжествует. Следуй за мной, следуй за мной через терни шипы. Следуй за мной.